Смерть за штурвалом современной свободы. Здесь ноги сводит, с пола подобраны сопли. Мой город — это новый Содом и Гоморра. Я болен отчаянием и осенней тоской. Я улетаю от повседневных забот туда, где царит вечный сон и спокойствие. Пол жизни отданы бомжу монетами в переходе. Ржавые турбины глохнут в полете. Кажется, я подохну скоро, да и как-то похуй на это. Холодный ветер гонит по встречной. Поставь перед заходом на борт моего истребителя, заупакуй себе свечку. На этом рейсе план погружения в вечность. По опустошенной земле ползают черви в небе. Мой путь полосами исчерчен. Глотай свободу ту, которую пока не отняли, как кусок хлеба. Мы улетаем в небо все чаще. Борьба за жизнь до последнего вздоха. Но если скоро конец света, я не против сдохнуть. Куплеты так на похуй пишутся, но бля с натягом. Тяжко наблюдать, когда вокруг все травятся бодягой. Вроде как путь заебала, песни петь не имея нала. Это кормхопа без приправы попсового кала. Ты слышишь, родная, я базарю здесь без лести. Сильно полюбил, но знаю, что не можем быть мы вместе. Улетаю, не имея крыльев на целые сутки, в надежде, что удача встретит прямо из маршрутки. И где здесь доля шутки? Бля, братан, давай скажи мне. Житуха, как сюжет в короткометражном фильме. Сука, такая же быстрая. Я пойму с годами, что такое счастье, навсегда попрощавшись здесь с вами. Навсегда попрощавшись здесь с вами, вкурю, что такое счастье. Не опоздаю, блять, не опоздаю нахуй. Не так все плохо, когда похуй. Лишь тот свободен, у кого в мыслях свобода. Я на мысли беден, поэтому не просите меня петь. Я остаюсь верен лишь немногим моментам. Люблю ядерные взрывы и галлюциногены, массовые расстрелы, апокалипсис и стимуляторы. Юлия, скажи, сгнию ли я? Во мне ума палата и говна вестибюль. На лице тонна копоти и местной грязи. Знаю, улетаю отрывками, глотай свободу. На каждый тупик этого города все запасные выходы и входы. Знаю, знаю небо, изрезанное переходами, и мир свободно условный. Найди свой ключ от дома с клеймом душевно больного. Я взорву этот холод. Я буду жрать эти пароли, буду жрать разум и боль. По асфальту между домов сползая по окнам, умирая в темном мягком океане. Я тебя не знаю, я не знаю тебя, блядь. Я буду жрать эти пароли, буду жрать разум и боль. По асфальту между домов сползая по окнам и умирая в темном мягком океане. Но я тебя не знаю, нахуй. И ты меня тоже улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик этого города. Все запасные выходы и входы знаю, улетаю.